Глава 24. Костяные часы. Первое. При общении происходит незримое соприкосновение людей. Наложение, взаимовлияние, обогащение или, напротив, расходование. Нельзя сказать человеку даже «привет», чтобы чуть-чуть не повлиять на него или чтобы он на тебя чуть-чуть не повлиял. Второе. То, что делаешь, надо делать, не оглядываясь на других, кровью сердца. Тот, кто оглядывается во время бега, никогда не прибежит первым. Мысли Сиорха записаны на другой стороне холста. Опять протрубил рог. Черная дюжина, вытянувшись в цепочку, пошла к ледяной крепости. — Бой? — спросила валькирия Даша. Она уже несколько раз прорывалась метнуть копье, но все никак не могла решиться. Нет, еще рисуются, показывают себя трибунам, заодно и нас запугивают, — сквозь зубы сказала Хара, даже не пытаясь поднять выше щит. Черная дюжина постепенно приближалась к ледяной крепости. Первым тяжело ступал очень низкий, очень широкоплечий и оттого похожий на куб страж мрака. Несмотря на небольшой рост, руки у стража были длинные и при ходьбе свисали едва ли не ниже колен. За стражем по льду что-то волочилось, и валькирии долго не могли понять, что это, пока не разглядели, что это ядро. Чем ближе подходил страж, тем слышнее становился кандальный звон. Потом уже, когда на стража упал свет факела, валькирии разобрались, что его ноги закованы в кандалы, а другие кандалы у него на руках. Изредка страж останавливался, вскидывал голову и бросал быстрый, из-под лобья взгляд то на валькирий, то на своих спутников, которые, как видно, его побаивались, потому что держались от него в некотором отдалении. Но даже и в кандалах, безоружный, передвигавшийся неуклюжими мелкими шажками и волокущий за собой ядро, страж ухитрялся внушать ужас. Лицо у него было вмято от когда-то пропущенного удара булавой. На лысой голове множество шрамов. Один из них проходил через глазницу, рассекая бровь, однако глаз уцелел, разве что смотрел несколько косо. — Кто это? Почему он закован? — спросила Бетла. — Это вандол, безумный страж-убийца из Нижнего Тартара. Похоже, его взяли вместо Джафа, — подал голос Шилов. Он стоял рядом с Просковьей, продолжая держать ее копье. Бывшая властительница мрака мерзла, недовольно втягивала голову в плечи и обсасывала палец, который ухитрилась поцарапать о древко. — Что за вандол? — спросила Радулга. — Я о нем не слышала. — Неудивительно. Его уже много лет не выпускают в человеческий мир. Держат закованным в Нижнем Тартаре. — Почему? — Он просто убивает. Своих, чужих. Ему важен сам процесс. Порой он отбрасывает секиру, чтобы рвать врага зубами. Видишь, на нем намордник с решеткой. Перед боем его снимут. И оружие дадут перед боем. Лигул много раз пытался стравить Арея и Вандола. Но Арей всякий раз отказывался. Боялся? Нет. Но говорил, что сейчас у Горбуна две проблемы. Он и Вандол. А после боя проблема останется только одна. Зачем облегчать Лигулу жизнь? А Вандол? А Вандолу все равно. Он не боялся и Арея. Ему лишь бы убивать. А с мозгами у него совсем плохо. Слишком много ударов в свое время пропустил. За Вандолом, соприкасаясь плечами, шли два ловких, гибких, очень похожих друг на друга стража. Движения их были так согласованы и зеркальны, словно оба тела управлялись одним мозгом. Вооружены они были тяжелыми копьями-совнями. Кроме того, у каждого имелись по три метательных сулицы, висевшие на поясе в особом колчане джиди. — А это кто? — спросила Гелата. Шилов хотел ответить, но его опередила Ламина. Уже много лет она отслеживала всех бойцов черной дюжины, собирая о них все возможные сведения. Говорили, что она даже комиссионеров и суккубов отпускала, если они сообщали ей что-то интересное. Только о Вандоле она мало что знала, поскольку раньше в дюжине его не было. Ловус и Аспург, Эти двое всегда работают в паре. Поодиночке они просто хорошие бойцы. Но в паре, пожалуй, стоит четверых, — охотно сообщила валькирия лунного копья. А вон тот, долговязый, вон он, точно цапля выхаживает. Гамлус его зовут. На лице у него всегда серебряная маска. А за ним кто? Мощный такой. Гур. Официальный танк мрака. Аналог нашей Брунгильды. Задористо скосив глаза на валькирию каменного копья, представила Ламина. Почему официальный танк? А кто еще будет бежать на строй врага с двумя тяжелыми ножами? Подкатится под щиты и давай кромсать. Так его же сверху сразу прибацнут, неуверенно сказала Хола. В тесноте-то, длинным копьем. Как видишь, Гур до сих пор жив. А о многих, кому он под ноги подкатился, этого уже не скажешь. А за Гуром кто? Хола, приподнявшись на цыпочки, чтобы выглянуть из-за плеча высокой Брунгильды, разглядывала молодого стража, очень легкого в движениях. Наколенники у него были с шипами. Похожие шипы находились у него и на налокотниках. Но все же куда интереснее был щит, круглый, чем-то похожий на паутину, со множеством прорезей разной формы и острыми углами. Интересный щит. Углы — это понятно, удары наносить. А прорези зачем? — спросила Хаара. Ими он ловит оружие противника. Зовут его Юм. Говорят, он дерется щитом не хуже, чем мечом. Щит у него с отточенными краями. В бою Юм раскручивается, как юла, и обычно держится за Гуром. Тот проламывает строй щитов, а Юм врывается в брешь и начинает ее расширять. За Юмом шел крепкий страж с абсолютно лысой головой и красным лицом. Шея у него была такая мощная и короткая, что казалось, будто голова сразу переходит в туловище. Почему-то у этого стража не было щита, а его роль выполнял прочный на вид надгрудник со следами многих битв. — А этого я не знаю, — удивленно сказала Ламина. — Менго, — отозвался Мефодий, узнавая его по уникальной шее. — Страж непредсказуемых движений. Арий относился к его технике без доверия, но признавал, что она хороша. А Арий очень не любил хвалить кого-то другого. — А что за его техника? — ревниво спросила Радулга. — Ну, — Мефодий замялся. — Обычно мы все же можем угадать, если не следующее движение противника, то хотя бы какие-то связки. От меча можно ожидать такого удара, от ног — такого. А с Менго все не так. Он не меньше тысячи лет потратил на выработку собственной техники. Он может, например, упасть в бою на спину и убивать ногами, используя лезвие, которое у него в сапогах. — Это поэтому у него такая шея? — спросила Бетла. — Отчасти. Говорят, Менгу ничего не стоит несколько секунд стоять на голове и биться руками и ногами. При этом топоры будут у него в руках, поскольку так проще держать баланс. И все это в движении, поскольку он совсем не статичен. Восьмой страж черной дюжины был в плаще, закрывавшем его целиком. Что под его плащом, никто из валькирий разглядеть не мог. Лишь изредка, когда ветер приподнимал край плаща, мелькало что-то блестящее. — Это Динор, — сказала Ламина. В черной дюжине он что-то вроде валькирии-одиночки. Обычно они используют его для спецопераций, ночных вылазок и других подобных вещей. Девятый страж черной дюжины был громадного роста и в массивных доспехах. Оружием ему служили два топора. Один был легкий, на длинной рукояти, а другой тяжелый, который можно было назвать как топором, так и мечом, поскольку он имел ряд сходств как с тем, так и с другим. — Торп, — сказала Ламина. Десятый и одиннадцатый стражи были вооружены луками. Причем у одного мощного, с очень жилистыми руками, лук казался едва ли не выше человеческого роста и заряжался стрелами размером с метательное копье. Другой страж был крошечным, как пигмей, и очень легким. Серьезных доспехов на нем не было, а лишь куртка из толстой кожи со вшитыми в нее металлическими пластинами. Луком он был вооружен не страшным, почти детским с виду. И стрелы у него были тоже маленькие, каждая не длиннее руки от запястья до локтя. Звали их Росвус и Кнор, лучшие лучники мрака. Росвус обычно не сближался с противником и расстреливал его издали, пользуясь тем, что его жуткий лук, который и натянуть-то во всем Тартаре сумел бы только он, насквозь пробивает щиты и доспехи. Кнор же влезал в самую гущу схватки и бил из своего маленького лука вблизи. Порой говорили, что он прыгает даже по вражеским щитам, и после легкий, как белка, бежит по головам, не забывая пускать сверху стрелу за стрелой. Ирка и Багров приехали на Большую Академическую еще в 2 часа. К пруду им пробиться не удалось из-за сильнейшей метели. Ирка настояла, чтобы Матвей бросил машину, и дальше они пошли пешком. Лампу с огнедыхом Ирка несла под курткой. Для надежности она наложила на свою одежду такое количество маскирующих заклинаний, что сама, приоткрывая куртку, не видела ничего. Даже саму себя не видела, а только почему-то позвоночник, так и не пожелавший стать невидимым. Это было так жутко, что Ирка поскорее запахнула куртку и застегнула ее на молнию, на всякий случай ощупав себя рукой, чтобы убедиться, что тело ее никуда не делось. — Может, не стоит? — спросил Багров, не хотевший, чтобы Ирка видела, как гибнут валькирии. Он еще с вечера всеми силами старался отговорить Ирку, но не сумел. Ирка, обычно мягкая и уступчивая, здесь проявила настойчивость. — Нет, пойдем. — сказала Ирка упрямо, и пошла, наклонившись вперед. Он догнал ее. И вот теперь они шагали сквозь метель, помогая друг другу. Ближе к пруду стали попадаться кучки комиссионеров и суккубов. Изредка они подбегали к ним, здоровались и предлагали всего за 1 эйдос провести по короткой дорожке. Ирка с Багровым вежливо отказывались. Комиссионеры обычно понимали «нет» с первого раза. Суккубы же принимались охоть, что вот валькирий сегодня убьют, и так пусто станет в Москве, так тоскливо. Ирка выходила из себя, хваталась за рунку, которую она на всякий случай захватила с собой, и во все стороны летели надушенные тряпочки. Правда, многим удавалось и убежать. Суккубы — народец шустрый. Уже у пруда, когда из пелены метели вдруг выросли трибуны, к ним деловито подошел комиссионер и сунул приглашение на 2 персон. — Трибуна С, сектор А, ряд 3, места 13 и 16. — Это от кого? — удивленно спросила Ирка. — Подарчик-с, вип-ложа-с. Комиссионер загадочно надул щеки, многозначительно возвел глаза и подозвал 2 суккубов в стилизованных костюмах японских гейш, которые, быстро размахивая огромными веерами, так что невозможно было ничего разглядеть, повели Ирку и Багрова сквозь пеструю, возбужденно ревущую в предвкушении боя толпу. Ирка, оглушенная криком, только тогда смогла оглядеться, когда уже сидела на 13-м месте. Рядом с ней кто-то возился и вздыхал. Суккубы уже куда-то сгинули. Ирка повернула голову и увидела мамзелькину. Старушка не смотрела в ее сторону и то ли притворялась обиженной, то ли действительно дулась. Только теперь Ирка поняла, отчего у Багрова место было 16-е, потому что место номер 14 было уже занято Аидой Плаховной, а место номер 15 — ее косой. Матвей, сидевший рядом с косой, ощущал себя крайне неуютно, потому что Аидушка то и дело задевала косу локотком, и коса начинала, съезжая, крениться в сторону Багрова. — Трещотку не хочешь? — спросила мамзелькина, не глядя на Ирку. Ирка отказалась. — И фанатскую шапочку черной дюжины не хочешь? Красивая шапочка! Ирка отказалась и от шапочки. Чтобы не смотреть на мамзелькину, она отвернулась в другую сторону и сразу же обнаружила, что ее сосед справа — секретарь Лигула. Это был новый, незнакомый ей секретарь. Она и узнала его потому только, что видела пару свежих афиш мрака, где он стоял рядом с Лигулом. Внешность у нового секретаря была запоминающаяся. Невысокий, с умным подвижным лицом, со стрелкой густых, очень толстых волос, наползающих на лоб, он напоминал умную мартышку. — Добрый день! — «Я Мармус», — представился секретарь, улыбаясь Ирке тонко, уместно и довольно приятно. Здороваясь с девой Надежды, секретарь стянул войлочную шляпу, и она случайно увидела на обратной стороне шляпы вытканный глаз. — Надеюсь, вы не против, что мы разместили вас здесь? — продолжал Мармус приветливо. — Конечно, тут трибуны мрака, но места самые лучшие, поверьте, нигде лучше видно не будет. — Спасибо, прекрасные места, — сухо сказала Ирка. Лицо секретаря почти не изменилось, разве что стало немного кислым. Зато глиняная жабка с алмазными глазами, стоявшая на пустом кресле по левую руку от секретаря, упала на бок. Мармус со всей возможной поспешностью привел ее в прежнее положение. — Начальство? — спросила Ирка. Секретарь опять тонко улыбнулся и чуть шевельнул бровями, точно намекая, что да, начальство, но зачем же говорить об этом вслух? В следующее мгновение на большом садовом пруду в третий раз прозвучал рог, и началось то самое шествие темных стражей, которое валькирии наблюдали из ледяной крепости. А вот и Вейзес, новый преемник Тарлантура, предводителя черной дюжины, который, как известно, погиб от копья валькирий, — сказал секретарь, начиная представление сразу с 12-го стража, светловолосого и красивого. Облаченный в пластинчатую броню, с закинутым за спину щитом, страж этот нес на плече копье, а в левой руке, прямо за лезвие, держал длинный меч без ножен. Ирка никак не отреагировала, но Мармуса это ничуть не смутило. — Как хорош был Тарлантур! — продолжал он, со внезапно пробудившимся интересом, поглядывая на Иркину куртку, отчего ей стало вдруг очень неуютно. — Да, Тарлантур! Страж первого ранга, кавалер ордена Гиены, доверенное лицо Лигула. Впрочем, и Вейзес мало в чем ему уступает. К слову сказать, одной из предшественниц Фулоны убил именно он. В воздухе почти у барьера возникли огромные часы. Часовой стрелкой служила массивная толстая кость с трещинами, а минутной — узкая, желтоватая. Обе кости были просто колоссальных размеров. — Фимур и Фибула! — скрипнула в спину Ирки Мамзелькина. — Чего? — пугливо поворачиваясь к ней, переспросила Ирка. — Бедренная кость и малоберцовая, и между нами это настоящие кости титана, — объяснил Мармус. Часы трижды пробили и растаяли. Черная дюжина отошла и стала выстраиваться для боя. О чем-то вспомнив, секретарь Лигула вскочил. В его руке оказалась вдруг гробовая щепка, которую он держал двумя пальцами, и говорил в нее, как в микрофон. Звук щепка давала сильный, вдавливающий перепонки. Причем откуда он приходил, было Ирке неясно. Она слышала его дважды. Первый раз от секретаря, который сидел близко от нее, а во второй раз, уже с неприятным ожиданием рези в ушах, он являлся неизвестно откуда. — Прошу прощения. Короткое объявление. К сожалению, глава канцелярии мрака сегодня не может быть с нами по причине крайней своей занятости, — сообщил Мармус, помещая в голос так много сожаления о занятости Лигула, что даже Мамзелькина, умилившись, промокнула платочком глаза. — Наши светлые коллеги отнеслись к идее сегодняшнего боя крайне отрицательно. Впрочем, напрямую свое вето они не наложили, потому что это противоречило бы самой идее существования валькирий. Сегодня они выбрали роль наблюдателей, стремящихся не допустить так называемого произвола, — продолжал Мармус, ехидно косясь в сторону светлых трибун. — А теперь хочу кратко огласить правила. Они просты. Бой продолжается либо до полной гибели валькирий, либо до полной гибели бойцов черной дюжины. Копья струсивших, убежавших либо сдавшихся валькирий переходят мраку. — А оружие мрака? — возмущенно спросила Ирка. И пожалела, что открыл рот, потому что Мармус как-то хитро повел ладонью, и Иркино лицо, во много раз увеличившееся, отразилось на силовом барьере во всех секторах, в том числе и в светлых. И все увидели, что Ирка, как хорошая знакомая, сидит между Мармусом и Мамзелькиной. Как справедливо отметила почетная гостья Мрака, оружие погибших бойцов Черной Дюжины переходит валькириям в том случае, если стражи Мрака поведут себя как-либо недостойно. Нашей гости мы, однако, подарим оружие Мрака совершенно бесплатно и мою косу, — вполголоса сказала Мамзелькина, — и косу уважаемой Аиды Плаховны, — с удовольствием озвучил Мармус. — А кроме случая полной гибели валькирий, бой может быть прерван? — спросила Ирка, понимая, что ей уже нечего терять. — Кроме варианта полной гибели валькирии, которого так ждет Дева Мрака, — немедленно сообщил в микрофон Мармус, подмигнув Ирке при своей оговорке. — Бой может быть остановлен лишь в одном случае, если этот рог прозвучит в четвертый раз, и если костяные часы остановятся. Секретарь Легула сунул руку под свой плащ и извлек охотничий рог, обложенный по краю серебром с чеканкой. Рог был бычий, чуть желтоватый. Ирка готова была поклясться, что это тот же самый рог, который недавно звучал на ледяном поле. — А теперь хватит слов. — Пусть говорят мечи и копья! — крикнул Мармус.